Глава 25. Фрэнсис Уэллстоун-младший сидел на банкетке в дальнем углу Лафита, одного из старейших ресторанов Саванны, неподалеку от Уоррен-сквер. Он всегда обедал в полдень, а когда работа не позволяла поесть дома, старался перекусить на скорую руку, без вина или коктейля, и непременно соус. Быть писателем и исследователем — тяжелый труд. У фрилансера нет босса, который будет тебя подгонять и проверять, где ты находишься. Так просто — выпить немного мартини, и пусть вечер уплывает вслед за днем. Уэллстоун много раз видел, как это случалось с другими писателями, но дал себе слово, что с ним такого никогда не произойдет. Как назло, метродотель Лафита оказался ненасытным читателем документальной прозы и узнал его. Хоть Уэллстоуну и не хотелось признаваться в этом, но было чрезвычайно приятно. С великим почтением его проводили к лучшему столику, а затем метродотель неожиданно вернулся с бутылкой вина из шатанев «Дюпап». Уэллстоун поначалу решил отказаться, но заметил, что это «Бакастель», королевский подарок, одно из его любимых красных вин долины Роны. В такой ситуации у него не осталось иного выбора, кроме как выпить один бокал. Только один. Возможно, будет хамством с его стороны прихватить с собой бутылку, но управляющий проявит себя еще большим хамом, если отберет ее. Таким образом, Уэллстоун сможет поработать до вечера, а потом, после легкого ужина, вознаградить себя оставшимся вином. Но все вышло иначе. Официант, откупорив бутылку, тут же перелил вино в графин и «прощайте планы принести бутылку домой». Но вино было превосходным, с насыщенным, почти жестким вкусом. Пока Уэллстоун изучал меню, только что осушенный бокал снова наполнили. Что за беда? Почему бы и не устроить себе выходной? Он заказал улитку а-ля Бордельез, а затем, войдя во вкус, еще и устрицы Рокфеллер, которыми славится Лафит. Покончив с обоими блюдами и тремя бокалами вина, он ощутил неприятную сытость и тревожное урчание в животе, а вместе с ними — чувство вины и разочарования. В конце концов оказалось, что идея была не из лучших. Что он вообще здесь делает? Книга почти закончена, и это прекрасный репортаж. У него хватает дополнительного материала, чтобы составить пролог и эпилог. Господи, книга и так станет сокрушительным обвинением для шарлатанов, спекулирующих на паранормальных явлениях, и ему вовсе не нужно это последнее разоблачение, чтобы завершить книгу. Он провел, потратил почти 5 дней. Даже эта, как будто свалившаяся с неба история о вампирах, не стоила свеч. Возможно, он обманывал сам себя, считая, что она достойна того, чтобы потратить на нее время. Несомненно, подзадорила Уэллстоуна и новость о том, что его заклятый враг, Барклай Бетс, будет снимать здесь документальный фильм. Да еще и этот возмутительный судебный иск Бетса. Он не должен был допустить, чтобы эмоции замутили его разум. Сегодня вечером Уэллстоун встретится с Дейзи и выяснит, есть ли у нее серьезный компромат на Бетса. А если нет, можно сворачиваться, поставить точку и отправляться на север, в Бостон, чтобы добавить последние штрихи в рукопись перед отсылкой в издательство. Его размышления прервал официант, снова наполнивший бокал. Что ж, ему вовсе не обязательно это пить. Но тут открылась парадная дверь, и в зал вошел никто иной, как Барклай Бетс, в сопровождении ведущего оператора и полудюжины прихлебателей. Черт бы его побрал! Уэллстоун потянулся за десертным меню, чтобы прикрыться им, но понял, что меню уже унесли, когда он заказывал эспрессо. Раз так, он допьет вино и уйдет. Он поднес бокал к губам. Громкий голос Бетса и резкий смех растревожили сдержанную атмосферу ресторана. Многие посетители поворачивали голову вслед проходившей компании. Уэллстоун вдруг сообразил, что разместиться они могут только за столом с диваном вдоль стены, и свободным оставался лишь один такой стол прямо напротив него. Он привстал, собираясь помахать рукой, отказываясь от кофе и требуя счет. Но в этот момент, когда другой официант рассаживал Бетса и компанию под какофонию звона и дребезга, подошел в сопровождении метрдотеля его собственный официант с подносом, накрытым серебряным колпаком. Не успел Уэллстоун хоть что-то возразить, как они поставили перед ним поднос, метрдотель скинул крышку и показал белый горшочек, сколышущийся над ним, словно ядерный гриб, желтоватой массой. «Эт воля!» — сказал метрдотель, опуская на стол соусницу. «Раз уж месье Уэллстоун не заказал десерт, мы взяли на себя смелость приготовить для него это блюдо. Суфле а л'оранж, с наилучшими пожеланиями от Лафита». И опять Уэллстоун ничего не успел сказать, прежде чем метрдотель сковырнул двумя большими сервировочными ложками вершину суфле, положил на тарелку, искусно опрыскал горячим соусом и отодвинул соусницу в сторону. Остатки суфле тут же осели ниже края горшочка. Официант и метрдотель с гордым видом отступили на шаг, и Уэллстоуну не осталось ничего другого, кроме как пробормотать слова благодарности. «Пахнет вкусно», — заявил один из молодчиков за столом Бетса. Они уже расселись и теперь разворачивали салфетки и изучали огромное меню. Уэллстоун не смотрел в их сторону. Ему нужно было съесть десерт так быстро, как только позволяли правила приличия, и уйти, пока смех и разговоры за соседним столом не испортили ему обед. День был убит. Вся эта поездка оказалась напрасной тратой времени. Он может завтра поутру отправиться в Бостон, если захочет, и закончить книгу в иных, более цветастых выражениях. Но первым делом он всегда носил в кейсе пару своих книг и сделал мысленную пометку, что нужно надписать одну из них метрдотелю с особенным глубокомыслием. Он поднес полную ложку десерта ко рту, но в этот момент за столом напротив прозвучал гнусавый смех Бетса. «Так-так! Смотрите, кто это там? Сам Хорас Грилли! Опять наткнулся на судебный процесс, Фрэнки!» Волна смеха окатила Уэллстоуна, его стол и десерт. Он опустил ложку и поднял бокал вина. «Барклай Бетс», — произнес он странно ослабшим от выпитого вина голосом. «Так вот откуда запах. Кто-то принес сюда собачье дерьмо с улицы?» Бетс добродушно рассмеялся. «А все-таки что ты здесь делаешь? Неужели в Нью-Йорке и Бостоне настолько перевелись извращенцы и подонки, что тебе некого больше шантажировать?» Это едкое замечание, конечно же, относилось к его первой книге «Преступный умысел». Уэллстоун сделал еще один большой глоток. Задирать Бетса было одно удовольствие. Уэллстоун не видел причин миндальничать с этим человеком. «Спасибо на добром слове, но и за соседним столом подонков хватает», — заявил он, приободренный вином. Бетс снова рассмеялся, но уже не так весело. «Может быть...» «Я говорю с другим Фрэнсисом Уэллстоуном. Мне казалось, вся твоя крутизна остается в книгах, а с живыми людьми ты малость трусоват. Только не рассказывай, что отрастил яйца!» Уэллстоун осушил бокал. «Вернулся бы ты лучше к своим лизоблюдам и подпевалам. Они хотя бы будут смеяться над твоими по-подростковому туповатыми попытками сострить. Ты напомнил мне очаровательное описание С.Дж. Перельмана. Под его лбом, отдаленно напоминающим лоб пилтдаунского человека, виднелись маленькие поросячьи глазки, в которых попеременно светились то жадность, то похоть. «Ну, тогда...» — задохнулся от возмущения Бетс, потрясенный, но уже готовящийся к новому выпаду. «Когда это тогда?» — передразнил Уэллстоун напыщенный театральный возглас Бетса. Выпитое вино заткнуло рот его внутреннему дорожному инспектору. «Не так дали, когда ты снимал свой колодец? Там все-таки нашелся чей-то труп?» Так назывался проект, с которым Бетс нянчился в позапрошлом году. Путешествуя по округу Датчес, он наслушался рассказов о фермере, убивавшем бродяг и автостопщиков, а потом сбрасывавшем их тела в колодец. Бетс принял эти слухи за правду, хотя местные власти в них не верили и даже не стали проводить расследование. Он взял ферму в аренду, набрал денег для специального телевизионного шоу в прямом эфире, собираясь раскопать колодец и обнаружить следы гнусных преступлений. Но так ничего и не нашел. Бетс был посрамлен, и его карьеру отбросило на несколько лет назад. Поговаривали, что он запрещает вспоминать об этом проекте в своем присутствии. «Полегче, Фрэнки, мой мальчик», — сказал Бетс. Уэллстоун с возрастающим триумфом понял, что Бетс теряет хладнокровие. «Ну так кому из нас нужно отрастить яйца?» — с царственным пьяным презрением спросил Уэллстоун, сидя в безопасном отдалении на своей банкетке. «Ты не можешь засудить меня за слова, что я бросаю тебе в лицо, потому что это правда!» Он совсем расхрабрился, увидев, как лицо Бетса потемнело от злости, и продолжил саркастическим тоном. «Но не беспокойся! Когда я опубликую рецензию на твой проект «Колодец», она будет очень короткой, чтобы не перегружать твою младенческую способность к концентрации. Хочешь услышать, что я напишу?» Он неловко наклонился к кожаному изгибу банкетки. «Всего два слова. Хранилище Аль Капоне». При упоминании самого нелепого специального репортажа, когда-либо показанного по телевидению, Бетс отложил салфетку и поднялся на ноги. Движения его были медлительны, поэтому Уэллстоун не почувствовал угрозы. Пока продюсер не опрокинул на него соусницу и не облил теплым крем-англисиз рубашку, галстук и брюки, особенно старательно украсив отвратительной петлей его промежность. На мгновение Уэллстоун замер, как громом пораженный, но только на одно мгновение. Он рванулся к Бетсу, но тот с грубым хохотом отскочил в сторону. Мускулистый молодчик из его свиты вскочил и отразил атаку Уэллстоуна, выброшенной вперед раскрытой ладонью, и писатель наполовину перекатился, наполовину кувыркнулся обратно к своей банкетке, упав поперек стола, который тут же развалился под его тяжестью. Оказавшись на полу и еще не успев осознать всю унизительность произошедшего, Уэллстоун почувствовал, как мерзко пахнувший ковер прижался к его носу. Перевернутая тарелка с суфле накрыла затылок, а ее содержимое липкой теплой струей растеклось по спине.